внезапно разозлившись, резко заканчиваю доводы, которые начал приводить. И, во-вторых, я работаю одна, решаю все сама. Только так, ты не изучала технологию построения бизнеса и не понимаешь плюсов в распределении ответственности, спокойно, с интонацией осуждения в голосе, отвечает Чжувон, и выгоды в совместной работе. Понимаю, мое предложение выглядит неожиданным, но уверен, если ты внимательно над ним поразмыслишь, то найдешь в нем много несомненных преимуществ. Никогда я ни с кем работать вместе не буду. Почему? Спрашивает Чжувон. Тогда никто не сможет меня снова предать. Оторвавшись от дороги, Чжувон поворачивает голову ко мне и несколько секунд внимательно смотрит. Я недовольно поджимаю губы, сообразив, что в гневе выставив на обозрение собственное нутро, выгляжу жалко. Разделение доходов и задачи решаются тщательно проработанными условиями договора между учредителями, успокаивает Аппа. Напомни мне, сколько времени ты обещал мне его показать. Сейчас я знаю, почему получилось так долго, вновь глядя вперед через лобовое стекло, объясняет Чжувон. На самом деле у меня были другие, внутренние устремления, которых я не понимал, и пытался пойти против своих желаний. Но сейчас я разобрался, и теперь все будет быстро. Кстати, ты внимательно рассмотрела принт, в нем есть сегодняшнее число. Со временем, после того как ты станешь знаменитостью, этот проездной очень подорожает. Коллекционеры и фанаты готовы будут душу продать за возможность купить мой подарок. Зубы заговаривает, понимаю я, заметив внезапный переход на другую тему. Ну и бог с ним. Пусть думает, будто последнее слово за ним. Моя жизнь, мои правила. Как решу, так и будет. Я не стану знаменитостью, говорю я. Я уже, в смысле еще больший, виляет Чжувон, поняв, что лопухнулся. Куда, еще больший? Хмыкаю в ответ и спрашиваю. Долго еще ехать? Минут 10. Хочешь, куплю тебе мороженого? Съешь, пока доедем. Мороженого? Хм, неплохая идея. Милана, со вкусом дыни и в горьком шоколаде, сообщаю я о своем желании. Окей, не раздумывая, кивает Чжувон. Время действия. 6 мая, 1 час дня. Место действия. Квартира семьи Юнми. Сижу на унитазе, слушаю, как по канализационной трубе, скрытой где-то рядом за тонкой декоративной панелью, с ревом промчался и удаляется вниз чей-то слив с верхних этажей. Ощущение, словно звукоизоляция в совмещенном санузле отсутствует как класс, да и в комнате тоже. Проснулся сегодня от того, что за стенкой кто-то сморкался в соседней квартире. Стандарт для ТСД, так сказала Сунок, проводя вчера для меня экскурсию по новому месту обитания. ТСД – это уровень классности, сдаваемой в аренду недвижимости. Получше, чем Такагу, там совсем старые дома, постройки до 1980 года, и гораздо лучше Кашивона. Кашивон – это самый низ иерархии съемного жилья. Очень маленькая комната в 5-6 квадратных метров в грязном и шумном месте, с отоплением по графику, с общей кухней, туалетом и душевой. Корейская коммуналка, в общем. Обо всем этом рассказала мне Анни, зачем-то принявшись убеждать, что не так все плохо. И есть много сразу незаметных плюсов в этом пристанище. Возможно, что побудило ее это сделать, выражение моего лица. Я вчера выпил пиво, устал, и мне было как-то не до удержания покерфейса. Как бы Сунок не пыталась раскрасить серую действительность, мое мнение о квартире. Дыра дырой на предпоследнем уровне от дна. Дальше, жизнь на улице, под мостом, в коробке от холодильника. Нужно сваливать как можно быстрее из этого гадюшника. Но для этого требуется много мани-мани. Все упирается в деньги. Здоровье, комфорт, отношения. Все это невозможно без финансирования. Вчера, в небольшом кафе, после окончания обнимашек, радости и восторгов, уже за едой, коснулся этого вопроса. Впрочем, можно было не спрашивать. Грошей в семье нет. Сунок смогла устроиться работать только уборщицей. Драит какие-то торговые центры и офисы после окончания трудового дня. Мама торгует на рынке морепродуктами. Короче, Олес, приплыли. Все, что было нажито непосильным трудом, пущено по ветру. Осталась последняя заначка, 24000 до токенов у меня и 5000 энни. Последний рубеж обороны, как говорится. Подозреваю, что 5 штук уцелели лишь потому, что Сунок не сумела разобраться, как их потратить. Кстати, криптовалюта почему-то упала в цене и торгуется сейчас по 0,7 доллара. Самое время прикупить, но на что и продавать стрёмно. Убыток будет. В общем, срочно нужен источник дохода. Чёртова тварь Инджу зажала мои роялти. По трубе, с шумом проносится еще один слив, переключая на себя мои мысли. Звук, словно у уха пролетело, думаю я и решаю, хватит сидеть, пора сваливать. Дом не производит впечатления качественно сделанного. Лопнет эта канализационная магистраль, утону нафиг. Чуть позже, освежившись и вымыв руки, выхожу из места дум. Нагибаюсь, подхватываю караулившую меня Мульча. Вот, кого я искренне рад видеть. И она меня, готова с рук не слезать. Пойду, погуляю, зайдя на маленькую кухню, сообщаю я маме и Сунок. Я с тобой, с готовностью вскидывая ценни. Отрицательно мотаю головой и говорю, хочу одна. Почему? Удивляются моему отказу. Поясняю, нет желания говорить. Настроение, в одиночку походить по городу, посмотреть на людей, на магазины, зайти в кафе, съесть вкусняшку. Я буду молчать, обещает Анни. В любом случае мне придется учитывать твое присутствие. А так, буду заботиться только о себе. Пусть идет, дочка, говорит мама Сунок, выступая в мою поддержку. Просто хотела побыть с сестрой, объясняет та. Думала, она тоже соскучилась. Мне нужно немного времени на адаптацию, говорю я. Отвыкла находиться среди множества людей. Будет неудобно, если тебе покажется, что я стала странной. Хорошо, кивнув, не спорит он мне и предлагает. Давай, я тебе дам свой проездной, у меня есть. Чжувон подарил. Чжувон, искренне удивляется сестра. Ага, этот хитрый Кю не стал вчера задерживаться на семейные посиделки. Высадил из машины, передал с рук на руки родственницам и, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы, вроде скорого окончания увольнительной, уехал. Пожалуй, сделал правильно. При возможности, я бы тоже не стал мучиться общением с малознакомыми людьми. А что он тебе еще подарил? Очень заинтересованно спрашивает Сунок. Проездной билет на месяц и неотвратимость наступления светлого будущего с его участием. На месяц, разве мало, ухмыляюсь я, шикарный подарок. Можно каждый день путешествовать по Сеулу в режиме нон-стоп. За месяц точно надоест кататься на общественном транспорте и потянет на работу, подальше от толп сограждан. Тонкий расчет, Сунок переводит взгляд с меня на маму, видимо не понимая, как реагировать. Пусть Юнми пойдет погуляет, дочка, говорит ей она. Отдохнет, потом побудете вместе. Ну пусть, растерянно соглашается та. Время действия, 6 мая, ближе к вечеру. Место действия, Сеул. Пыч, пыч, разлетаются брызгами мелкие лужи под моими ногами. С погодой для прогулки немного не повезло. В Сеуле идет дождь. В этом городе такое часто случается, однако в летний период вода с неба падает обычно недолго. Поэтому, в надежде на скорое прекращение осадков, бодро шлепаю по мокрому асфальту, не собираясь возвращаться в квартиру. Что там делать? Нюхать застоялые ароматы многие годы сдаваемого жилья? ПФФ. Лучше подышу сырым воздухом и запахом вымокшей зелени. А я не спешу, я этим дышу, приходит в голову строчки. Интересно, откуда они? Думаю я, дочапав в этот момент до стеклянной автобусной остановки и прячась под ее крышей. Из какой-то песни. Или, сам только что сгенерил. Гляжу на мокнущие дома, пляшущие на дорожном покрытии дождь, желтые, оранжевые и красные огни проезжающих авто, зеленую лампу светофора и какие-то гололобые неонки, мигающие возле пешеходного перехода. На ресницах у меня капли, и если прищуриться и смотреть сквозь них, то огни превращаются в большие разноцветные пятна, а окружающая действительность феерично преображается. Огнями реклам, неоновых ламп, бьет город мне в спину, торопит меня. Приходит в голову еще одна строчка чего-то. Кажется, я действительно гений. Стою, промокший, на автобусной остановке, которую вижу первый раз в жизни и слагаю стихи. Сие доступно лишь сверхталанту. Такое могут не только лишь все, не каждый может это делать. В отдалении появляется автобус, ползущий сквозь струи дождя по краю дороги. Похоже к моему убежищу. Синий, задумываюсь я, обратив внимание на его цвет. Значит, это маршрут дальнего следования. Часа на два в один конец, минимум. А не махнуть ли мне, не глядя, на нем, в путешествии, где-нибудь докажусь. Проездной у меня есть. Если далеко уеду, быстро вернусь обратно на метро. Тем более, салон полупустой, есть шанс занять место у окна. Автобус действительно целился на мою остановку. Снизив скорость, чтобы не обрызгать ждущих его людей, он останавливается и гостеприимно распахивает двери, оказавшиеся прямо предо мной, словно демонстрируя, как у него внутри светло, сухо и, кажется, тепло. Последнее оказывается решающим, ибо бродить по лужам и мокнуть уже не хочется. Ладно, уболтал, чертяка. Про себя говорю я, делая шаг в салон. Поехали, красивая, кататься. Некоторое время спустя, сижу в одиночестве за небольшим столиком в ожидании кофе, смотрю через большое окно на мокрую улицу. Кафешку я заметил примерно после получаса езды на автобусе, который проехал мимо нее и начал оттормаживаться перед очередной остановкой. И тут я понял, что накатался и проголодался. Не став долго размышлять, вскочил с нагретого места и, выскочив на улицу, направился к понравившемуся заведению общепита. Чуйка моя сработала как надо. Внутри обнаружился полумрак, точечное освещение, столы со столешницами из натурального дерева и практически полное отсутствие посетителей. Неспешно вкусно покушал и на десерт заказал кофе. Обычно предпочитаю чай, но сейчас вдруг захотелось напитка из молотых жареных зерен, с сахаром, с жирными сливками. Прямо слюна появилась, стоило представить во рту его вкус. Наверное, мозгу глюкозы не хватает. Последние пару недель пытаюсь представить свое светлое будущее, точнее, составить в голове окончательный план, первым пунктом которого идет, с чего начать, а последним, конечная цель, и все он никак не складывается. Причина банальна, нужно многого всего и сразу: жилье, место для занятий танцами, педагог по вокалу, звукозаписывающая студия, продюсер, менеджмент продаж песен, переезд в другую страну, купить новую одежду, дизайнер внешнего стиля и образа, реклама и т.д. и т.п. Короче, если хочу зарабатывать деньги, то нужно создавать специально под себя целое агентство, а для этого опять нужны деньги. В итоге, волшебный замкнутый круг. В этот момент раздается звонок моего сотового. Лезу рукой во внутренний карман ветровки, с неудовольствием думая, что это либо мама, либо они, наверное, потеряли. Но номер, высветившийся на экране, показывает, что это не так. Оля-ля-ля, какие люди, думаю я, поднося смартфон к уху. Почему-то забытая персона. Добрый вечер, Икута-сан. Рада вас слышать. Здравствуйте, госпожа Юнми-сан. Приветствует меня японец. Тоже рад слышать ваш бодрый голос. Примите мои искренние поздравления с началом новой жизни. Желаю, чтобы в ней больше не было таких темных невзгод, которые выпали на долю предыдущей. Благодарю вас, Икута-сан. Отметив и удивившись выбранному японцем стилю разговора Кига 35, отвечаю я: уверена, небо обязательно услышит ваши слова. Далее мы с японцем обмениваемся политесами, которые обязательны при общении с использованием вежливой речи. Наконец собеседник решает, что уважение продемонстрировано в достаточной мере и переходит к содержательной части разговора. Прошу прощения, что позвонил вам буквально в первый же день, который вы наверняка сейчас проводите с семьей, Юнми-сан, говорит он, но мне не хотелось, чтобы вы связали себя деловыми обязательствами до того, как я бы с вами переговорил. Не беспокойтесь, Икута-сан, успокаиваю я, уверена, без крайней необходимости вы бы не стали создавать неудобства. Очень внимательно слушаю вас, сказал, а у самого предвкушающе ёкнуло сердце. Неужели хочет предложить работу? Ура, будут деньги. Юнми-сан, дело в следующем. Министерством образования Японии решено провести благотворительный концерт с целью противостоять суициду среди подростков. Хотя в моей стране нет экзамена вроде корейского Сунын, но число самоубийств школьников достаточно высоко. Согласно статистике, в течение года происходит несколько всплесков смертей, самый большой из которых приходится на момент окончания средней и старшей школы. Юнми-сан, нет ли у вас желания принять участие в этом, проводимом с благородными целями, мероприятии? Кино не будет. Разочарованно понимаю я, что заработать не получится, ибо действо будет благотворительное и благородное. В принципе, можно и поучаствовать, с меня не убудет. Тем более, что это даст возможность переговорить с представителем Соны Мусиц о сотрудничестве. Икута-сан, считаю честью получить от вас подобное предложение, но, к сожалению, в моей жизни сейчас присутствует ряд проблем, не решив которые, я не смогу двинуться с места. Для начала, нужно хотя бы восстановить навыки хореографии. Но, как понимаю, концерт уже совсем скоро, через месяц. Событие запланировано на 6 июня. Однако состав участников должен быть определен до конца этой недели. Замечательно. Уверена, за месяц я смогу прийти в себя. Следующий вопрос – репертуар. Что ожидается от участника? Организаторы не предъявляют каких-то особых требований. Выступление должно быть на японском языке, не нарушать авторские права, и его нужно представить для ознакомления за неделю до выступления. Степень новизны – без разницы, но, конечно, новая песня будет лучше. Понимаю, Икута-сан, неловко признаваться, но сейчас мои финансы находятся в расстроенном состоянии. Не уверена, что смогу до конца месяца заработать на поездку в Японию. Трансферы, питание и проживание оплачивает организатор, но за выступление исполнитель деньги не получает. Все условия подробно оговариваются в контракте. Звучит замечательно, Икута-сан. Теперь последнее, но, пожалуй, самая большая проблема. У меня закончилась мутация голоса, и нужен преподаватель вокала. Очень, очень хороший преподаватель, способный обучить певицу с серебряным голосом с самого начала. На другой стороне соединения в ответ слышу молчание. Деньги на оплату учителя у меня есть, успокаиваю я, подумав о имеющихся датакайнах. Но мне нужен специалист, который сделает все правильно с первого раза. Сами понимаете, господин, переучиваться сложно, долго и не всегда удачно. Думаю, знаю необходимого человека, не выказав ни грамма недоверия или сомнения к моим словам, задумчиво произносит собеседник. Я свяжусь с ним в самое ближайшее время и сообщу вам результат переговоров. Спасибо, Икута-сан. Спасибо, что заботитесь обо мне. Я уверен в вас, Юнми. И есть еще одно, о чем я не сказал. Прошу взять с собой вашу Неко. Мою кошку, удивляюсь я. Да, это моя личная просьба. Хорошо, Икута-сан, возьму. В этот момент две девушки за барной стойкой готовится подать заказ. Агаси, японка, наклонив голову к официантке, с удивлением, негромко спрашивает бариста. Кореянка, отрицательно качая головой, отвечает та. Кажется, она свободно говорит на японском. Может, она получила хорошее образование или жила в Японии. Возможно, произносит бариста, задумчиво смотря на болтающую по телефону посетительницу. Такое чувство, словно я ее где-то видела. Некоторое время спустя, нафига ему мульча, не понимаю я, со всеми политесами Кига закончив разговор с японцем, как я с ней там буду таскаться. В затылке ворохнулась мысль, но я решаю, что не хочу знать о чем и волевым усилием думаю о другом. Вау, а жизнь-то налаживается. Буквально пару минут назад размышлял, с чего бы начать, как неожиданно постучали, причем не со дна, а из соны мусиц, и не ликующий менеджер с улетным предложением, а приходите к нам работать за бесплатно, а босс по поиску талантов. Конечно, я бы и сам пробился куда надо, но раз на ловца зверь бежит, то почему бы не урвать с него шерсть и клок, если для этого не нужно напрягаться. Хау, а какую песню я могу исполнить? Очевидно, что она должна быть новая. Ваш кофе, произносит официантка, прерывая поток моих мыслей. Смотрю, как она ловко переставляет с небольшого подноса на мой стол чашку с кофе, чашечку с мороженым и все остальное. Ложечку, вилочку, салфетки, сахарницу. Девушка симпатичная, понравилась мне прямо с момента своего появления, а теперь, внимательнее ее разглядев, убеждаюсь, что первое впечатление не было ошибочным. Могу я для вас еще что-нибудь сделать? Закончив и сделав мини-поклон, спрашивает девушка. Спасибо, больше ничего не нужно, отвечаю я, с легким сожалением думая о том, что в Корее чаевые давать не принято и неожиданно для себя, говорю, лучше я сделаю что-нибудь для вас. Простите, не понимают меня, я, Агдан, первая в истории Хангук Сарам лауреатка премии Грэмми и Хьюга. Хотите, мой автограф? Улыбаясь, смотрю на растерявшуюся девушку, открывшую от удивления рот. Приятно быть звездой. В это время госпожа Муран смотрит новостной канал Dispatch, онлайн-издание, посвященного корейской индустрии развлечений. Ожидаемым скандалом закончилось общение с журналистами бывшей участницы группы «Корона», известной своими бесконечными фейлами, бодро сообщает молодая ведущая, старательно пытаясь при этом выглядеть для подростковой аудитории так, словно она своя в доску. Напомню, что ранее девушка, обладавшая сценическим ником Агдан, не сумев договориться о деньгах, поссорилась со своим агентством и теперь она с ним судится. Еще она попала в армию, убежала во время тревоги из части и в итоге оказалась в тюрьме за дезертирство. Суд приговорил ее к 5 годам каторги. Такой вот яркий, но весьма неожиданный для корейского айдола, жизненный путь. Хельмани удивленно приподнимает брови, не ожидав столь развязно однобокого изложения биографии известного ей человека. Но судьба сжалилась над неудачницей, продолжая в той же манере, сообщает ведущая. Президент страны, госпожа Гунхе, помиловала ее в канун юбилея праздника Дня детей. Видимо, руководствуясь лучшими побуждениями и в надежде на то, что девушка все поняла и раскаялась в своем поведении. Но, как говорится, не тут-то было. На выходе из места своего заключения, Агдан дала краткое интервью журналистам, в котором досталось всем, и президенту страны, и полиции, и всем ее знакомым идолам. Впрочем, лучше самим один раз услышать, чем 100 раз послушать пересказ. Посмотрите сами. Ведущая исчезает, а вместо нее на экране появляется Юнми, бойко сыпля благодарностями. По мере продвижения видеозаписи к окончанию, так и не вернувшиеся в исходное положение брови Хальмани, начинают подниматься все выше и выше, в конце концов закончив продвижение на уровне, установленном природой. В таком положении они и пребывают до самого окончания ТВ-ролика. Как видим, бойко произносит вернувшаяся на экран ведущая, никакого раскаяния просто не наблюдается. Бывший айдол продолжает болеть тяжелой формой звездной болезни, обвинив в своих бедах всех, кроме себя. Налицо проявление крайней личностной незрелости и потребительского отношения к окружающим. Впрочем, даже в таком состоянии, у нее продолжают оставаться поклонники. Вновь идет видеозапись с места события. Сначала показывают 4 худеньких участниц фан-клуба Red Alert, выглядящими жалкими сиротками, затем на экране появляется ярко-красный Феррари с Чжувоном за рулем. Откуда он ее взял? Изумленно, сама у себя спрашивает Муран, это же машина его брата. И нужно сказать, да какие поклонники. Молод, красив, к тому же, младший наследник крупнейшей корпорации в стране. На экране показывают фото Чжувона. Вот паршивец. Возмущенно комментирует картинку бабушка. В итоге из тюрьмы Агдан уехала на дорогущем спорткаре своего бывшего жениха, младшего наследника корпорации Сиаграуп. Позже парочка была замечена в момент, когда лакомилась мороженым. Зрителям предоставляется фотофакт, на котором Юнми, присевшая на крыло ярко-красной машины с мороженым в руке и улыбающийся рядом с нею Чжувон. По довольным выражениям лиц молодых людей создается впечатление, будто в их жизни все прекрасно. Хочется узнать, продолжая зарабатывать себе зарплату, задается вопросом ведущая, в чем же секрет столь длительных отношений у Юнчжу. Будем надеяться, что это не тождество характеров и одинаковое наплевательское отношение к окружающим. Единственное, способное как-то скрасить ощущение катастрофы произошедшего, это надежда на то, что девушка сдержит свое обещание, сменит гражданство, уедет из страны и не будет больше работать ни с одним корейцем. И нам никогда не придется испытывать чувство стыда, видя ее на экранах своих телевизоров. Ух, произносит Муран, откидываясь назад. Ух, действительно, катастрофа. Только послушайте, сколько глупостей наболтала своим языком. Данвук будет в ярости. Кафе на неизвестной улице, из дверей которого с раздосадованным видом только что вышла Юнми. Националисты чертовы. Зло бурчу я себе под нос, решив, что меня уже не услышат, и можно дать волю чувствам. Ну и сидите дальше со своим кима в обнимку. Предложение дать автограф окончилось неожиданно. Справившись с удивлением, девушка извинилась, сказала, что на минуточку и убежала к стойке, где, периодически поглядывая на меня, начала активно шептаться с баристой. Я думал, она кинулась за листком бумаги и ручкой и рассказывает подружке об уникальной возможности получить автограф от знаменитости, агитируя пойти за ним вместе. Однако действительность оказалась совсем иной, чем представлялось мне раньше. Девушки действительно подошли к моему столику вдвоем, но та, которая пострашней, бариста, вежливо поблагодарив за предложение, сказала, что автограф человека, который отказался от своей нации, не представляет ценности для любого хангуксарам, а мне следует быть верной своему слову, данному в присутствии многочисленных свидетелей, и не иметь с корейцами никаких дел, если обещал. После чего парочка, развернувшись ко мне спиной, гордо удалилась. Кофе я выпил, но уже без всякого удовольствия. Похоже, бариста видела мое интервью, данное на ступени Ханин. Официантка, та вроде не в курсе новостей была. Она красивая, наверное, есть чем девке после работы заняться. А эта уродина, небось, сублимирует свое эго вечерами в чатиках, хитя знаменитостей. Но как же быстро она настроила симпатяшку против меня. Все настроение испортили, патриотки долбаные, Бурчу я, осознавая, что на улице снова дождь, и я опять буду мокнуть. Неожиданно в голове вновь появляются слова, начавшие уже было, но куда-то после этого, завалившиеся. Однако теперь они вернулись вместе с музыкой, и я знаю, что внутри меня звучит «Пикник 36». Огнями реклам, неоновых ламп бьет город мне в спину, торопит меня, а я не спешу, я этим дышу, и то, что мое, ему не отнять. Минуту еще, мой ветер не стих, делаю мысли на короткую паузу и, изменив слова, заканчиваю не так, как в оригинале. Не нравится мне, в королевстве кривых. Минуту еще, мой ветер не стих, странно здесь все, в королевстве кривых. И Тишкин кот, словно на заказ написано, про меня и Корею. Королевство кривых, лучше не скажешь, но, можно, например, для большей экспрессии, сделать окончание каждого припева разным, используя близкие смыслы. Холодно здесь, в королевстве чужих, пусто здесь мне, в королевстве иных. О, так лучше. Интересно, если это записать и выложить в сеть для ознакомления, зарево от горящих пуканов Хангуксаром с Юпитера будет заметно, или нет? Уверен, что да. А если использовать слово «тупых», то из Плутона, пожалуй, будет видна на Земле внезапная световая аномалия. Действительно, что ли, оставить о себе яркую память. Вечер того же дня. Квартира семьи Пак, чего опять наговорила. Вместо приветствия агрессивно восклицает Цунок, открыв дверь и увидев на пороге младшую сестру. «Ты о чем?» Заходя в квартиру и наклоняясь за кошкой, спрашивает та. Журналистам, возле Анин, тоже новости посмотрела. Понимающе отзывается Юнми и, проходя мимо сестры в комнату, советует. «Не бери в голову». Что значит «не бери в голову»? Это всего лишь проявление уважения, исполненное по заветам предков Чосон. Выразила благодарность всем, кого вспомнила. «Ты и вправду не станешь работать в Хангук?» Помедлив, спрашивает Анни, идя следом за младшей. «Я чужая здесь для всех», уверенно говорит Юнми. «Всякая моя попытка принести пользу заканчивается одинаково, феерическим взрывом ненависти ко мне со стороны нации. Как же ты тогда будешь зарабатывать?» «Ты знаешь ответ, Анни. Зачем говорить об этом по пятому разу?» Юнми открывает дверцу в маленькую кладовку, в которой лежит Кингкорг вместе с компьютером. Несколько секунд рассматривает упакованную в ящике аппаратуру, затем поворачивает голову и оценивающе оглядывает жилое пространство. А Чжувон не отстает от нее Сунок. Что с ним? Отстраненно, думая о чем-то о своем, интересуется Юнми. Он же тоже кореец. Юнми несколько секунд размышляет над вопросом. Ну и что? Меланхолично спрашивает она. Значит, ты не можешь с ним встречаться. Почему? Не могу. Он из моих старых знакомых. Все равно, все подумают, что ты не сдержала своего слова. Плевать я хотела, кто там о чем подумает. Моя жизнь, мои правила. Лучше скажи, не сможешь некоторое время пожить на кухне? Зачем? Слегка обалдевает от вопроса Анни. Поставлю синтезатор и комп в комнате. Мне тут песня в голову вскочила, хочу ее зафиксировать, а ни на чем. Место, которое можно занять, ты на нем постель на ночь расстилаешь. Поспишь пока под столом, огрых. Сунок открывает рот, но вместо связанного ответа издает лишь нечленораздельный выдох. Поглаживая прижатую к груди кошку, Юнми с интересом смотрит на собеседницу. Почему я, вернув контроль над языком и связками, возмущается Анни? Тебе захотелось песню писать, значит ты и спи. Юнми плотнее прижимает к себе мульчу и, наклоняя голову, заглядывает ей в глаза. Так и думала, говорит она, обращаясь к кошке. Никто ничем не хочет жертвовать, когда это касается лично его. Все хотят только получать. Как сказал поэт, при счастье дружатся все с нами. При горе нет таких друзей. Я найду, где жить и съеду в ближайшее время, подняв голову и смотря уже на сестру. Холодно сообщает Юнми, не хочу никого напрягать своим присутствием, а, смотря на заявительницу округлившимися от удивления глазами, издает звук Сунок. Поздний вечер длинного дня, пользуясь тем, что Юнми спит, мама и Сунок тихо шепчутся за кухонным столом, близко наклоняя головы друг к другу. Она вообще, как чужая стала, жалуется маме Сунок, смотрит, словно примиривается, откуда резать начинать, ох-хо-ха-ха, произносит в ответ та, и, чуть подавшись назад, огорченно крутит головой. «Я ее уже бояться начинаю», — признается Анни. «Твоей сестре в жизни уже успело выпасть много суровых испытаний, хотя она моложе тебя», — говорит мама. «Страшно подумать, что ей пришлось вынести в этой тюрьме. Но это же уже в прошлом. Почему нельзя жить и радоваться, что все позади, не понимает Цунок. Я ведь ее люблю, а она разговаривает со мной, словно с врагом. Испытания никогда не проходят бесследно, делится жизненной мудростью мама. Они всегда оставляют след в душе человека. И как долго держится этот след? Бывает, навсегда. А как я тогда жить должна? Может, мне лучше будет отодвинуться от Тонси на безопасное расстояние? Юнми твоя сестра. Она-то об этом помнит. С ней не все в порядке. Помолчав, с неохотой признает мама. Она так и не пришла в себя после той аварии, когда у нее в голове образовалась гематома. Но она в этом не виновата. Это случайность, которая может произойти с любым человеком. Нельзя отказываться от близких, когда они создают для тебя неудобства. Я никогда не отказывалась от своей сестры. Повысив голос, заявляет Цунок. Но она делает все как будто специально, назло. Опять наговорила всякой ерунды. Представляю, что завтра мне на работе будет. Может, она на тебя обиделась? Делает предположение мама. Цунок в ответ молчит, не став оспаривать наличие такой возможности. В этот момент, вальяжной походкой, на кухню заходит Мульча. Подняв голову, практически беззвучно мяукает и вопросительно смотрит сначала на маму, потом на Цунок. «Вы чего тут сидите?» – читается в ее взгляде. «Почему не ложитесь? Юнми уже спит. Уже идем», – говорит ей мама. Время действия. 7 мая утро. Место действия. Сеул, резиденция президента страны. Неблагодарная девка. Возмущенно думает президент Гун Хи о Юнми, закончив читать краткий обзор новостей прессы за прошедший день, который каждое утро кладет ей на стол ее секретарь. Зря я ее помиловала. Нужно было оставить идиотку гнить в тюрьме до конца срока, на все 5 лет. Тогда бы, в преддверии парламентских выборов, мне бы не пришлось выслушать мнение школьницы о том, как именно я управляю страной. Ладно, посмотрим, как ты отреагируешь на решение суда. Время действия. 7 мая, 1 час дня. Место действия. Квартира семейства Пак. Ты чего вернулась? Удивленно смотря на переобувающуюся в прихожей Анни, спрашивает Юнми. Я уволилась, спокойно сообщает ей Цунок. Почему? Потому что у моей сестры очень длинный язык, который не помещается у нее во рту. Так утром сказал мне главный менеджер. И добавил, что компания больше не нуждается в моих услугах. Видите ли, семья Пак неблагонадежная. Сам Чон возил на север контрабанду, а Тонсин презирает всю нацию. Поэтому я уволена. И что ты теперь будешь делать? Озадаченно спрашивает Юнми. Наймусь к своей родственнице. Всунув ноги в тапки и встав, решительно заявляет Цунок. Раз я не могу из-за нее нигде устроиться на работу, то будет справедливо, если она позаботится обо мне. Музыкальный бизнес – перспективная и динамично развивающаяся отрасль экономики. Юнми молча смотрит на преисполненную уверенность Анни. «Все правильно я сказала?» – спрашивает та. «Тебя еще мне не хватало», – не впопад отвечает Юнми и интересуется. «И кем ты собираешься быть? Твоим личным менеджером? Даже не мечтай. А что не так-то, кто лучше меня тебя знает? Я хочу позвонить Йоне. Может, она свободна и согласится вернуться. Если хочешь, поработай пока вместо нее. Договорись о моей встрече с Ред Алерт». «Зачем?» Личный менеджер никогда не спрашивает, зачем и почему, а просто делает то, что ему говорят. «Ты никогда им не будешь, иначе однажды достанешь меня так, что мы окончательно разругаемся». «А мы с тобой ругаемся? У нас трудности межличностного восприятия», помолчав несколько секунд, констатирует Юнми. «Ты видишь меня исключительно как тупую младшую сестру. До тех пор, пока так будет, мы никуда не сдвинемся. Понятно?» «Нет, забей», машет на нее рукой Юнми. «Договорись с Ред Алерт, если хочешь помочь». «Хорошо, в какое время?» «Любое, я сейчас свободна». Время действия. 7 мая, вечер. Место действия. Кафе в центре города. «А сколько всего сейчас участников?» Спрашиваю я. «Зарегистрировано 67 человек», практически мгновенно отвечает Гук Габи, лидер фан-клуба. «Но на самом деле, их может оказаться меньше. Некоторые прекращают свое участие, но не напрягаются сообщить об этом». Понимающе киваю. «У меня большая просьба», говорю я. «Сделайте сверку. Хочу знать точное число фанатов на сегодняшний день. Долгое время у меня не получалось взаимодействовать с людьми, которые любят меня за то, что я делаю. Они оказались предоставленными сами себе. И вот сейчас, после урагана невзгод, обрушившегося на мою жизнь, я узнаю, что у меня по-прежнему есть поклонники, которые терпеливо ждут моего возвращения. От этого просто дух захватывает. Хочу быть благодарной и ответить им максимальной признательностью за их верность. С другой стороны стола радостно улыбаются. Это будет список, элит-элит, говорю я, объясняя, как вижу свои дальнейшие взаимодействия со своими обожателями. Все, кто в него входит, будут обладать максимальными преференциями перед остальными, позже зарегистрировавшимися в клубе. Проходы за кулисы, на репетиции, гарантированные билеты, лучшие места и все, что смогу еще придумать. Вау, здорово! С загоревшимися глазами восклицает Габи. Прекрасно понимаю ее реакцию. Столько времени быть главой фан-клуба, пребывающего в состоянии полутрупа и наконец-то дождаться его реанимации. Тут любой возликует. Но это будет опять, несколько потом, говорю я. А я хочу сделать что-нибудь для своих фанатов прямо сейчас. Что это может быть? Габи и две девушки, с которыми она пришла, ее помощницы и подруги, задумываются. Пока они молчат, поворачиваюсь к Сунок, организовавшей эту встречу. По выражению ее лица догадываюсь, о чем она думает. Моя жизнь, мои правила, говорю ей и улыбаюсь. Может, провести фан-митинг, не совсем уверенно предлагает девушка, сидящая справа от лидера. Такие мероприятия проводятся перед концертом, напоминает ей та, которая слева. Тогда, может, можно провести концерт, предлагает Габи и напоминает. Как тогда, в парке, задумываюсь над предложением. Присутствующие выжидательно смотрят на меня. Мне нужно время, чтобы восстановиться после перерыва. Признаюсь я в наличии проблемы. У меня был значительный пропуск в занятиях танцами и вокалом. Нельзя выходить на сцену неподготовленной. Зрители будут разочарованы. За столом все дружно кивают, соглашаясь с услышанным. Что-нибудь планировать можно будет примерно через месяц, говорю я, подводя итог прозвучавшей идеи. Девочки вновь задумываются. Агданнани обращается ко мне Габи и рассказывает про то, что есть группа моих фанаток, которые сейчас заняты в подготовке праздника для выпускников старшей школы, и у них есть проблемы. Возможно ли им помощь? Проблемы какого рода? Спрашиваю я. Музыка и танец, который готовит девочки, им не нравится. И куда же дует этот ветер? Нет ли возможности дать им что-нибудь, похожее на стуф? Прямым текстом спрашивают у меня, задумываюсь. Не, ну все стоит денег. Еще раз взять и просто выкинуть штуку, подобную стуф, не получив за нее ни воны, это идиотизм чистой воды. А с другой стороны, я перевожу взгляд на стоящие на столе два красных флажка с надписями Red Alert, атрибутика из старых запасов, которую принесли с собой девчонки. С другой стороны, есть группа практически незнакомых людей, которая меня почему-то любит и доказывает это достаточно долгое время, не обращая при этом внимания на оказываемое на них давление за мои филы. Сколько я раздал отличных синглов тем, кто меня не любит, да кучу. Результат, да никакого. Почему же мне тогда жалко сделать то же самое для тех, кто мною восхищается? Пусть итог будет таким же, но хоть как-то отблагодарю поклонников за их верность. Можно попытаться, отвечаю я Габи, только сразу предупреждаю, что не обещаю, что с новым синглом случится та же история, что и со стуф. Успех – малопредсказуемая материя. Все равно это будет лучше, чем то, что сейчас, уверенно заявляет Габи и благодарит. Спасибо, Анни. Пожалуйста, отвечаю я и указываю еще на один момент. Отношение нации ко мне весьма однозначное. У девочек не возникнет проблем, если узнают о моем участии в их работе. С другой стороны стола задумываются. Можно будет подготовиться, сохранив все в тайне, обещают мне. Сильно в этом сомневаюсь. После нескольких минут обмена мнениями, приходит понимание, что девочки согласны на риск, рассчитывая обменять его возможные последствия на известность. Ну да, школьные концерты каждый год, а вот 40 миллионов просмотров по всему миру, не каждое десятилетие, и не у всех. Для начала мне нужно увидеть группу для оценки ее уровня, говорю я, уяснив расклад и подумав о возможности найти в секретном месте уголок и время для своих занятий. В ответ мгновенно кивают, показывая полное отсутствие каких-либо возражений прозвучавшей просьбе. В любое удобное для вас время, Агданси, с готовностью обещают мне. Время действия. 7 мая, поздний вечер. Место действия. Квартира семьи Пак. Меня никто не выгонял, практически прислонив свою голову к маминой, заговорчески шепчет Сунок. Ты же сказала, тебя уволили. ТСС, прикладывает к губам палец Сунок. Юнми разбудишь. Уверена, руководство компании так бы и поступило. Но я их опередила, сама написала заявление. Они обрадовались, когда узнали, зачем ты это сделала. Потому что не собираюсь потратить всю свою жизнь на уборку помещений. В шоу-бизнесе интереснее и, если повезет, заработать можно гораздо больше. А моей Тонсин везет очень часто. Сейчас, когда она начинает все сначала, самое удачное время для того, чтобы к ней присоединиться. Ну, не знаю, неодобрительно произносит мама, ты никогда не работала в индустрии развлечений. А если Юнми узнает, что ты ей соврала, как она это сделает? Если ты только не проговоришься. Сама недавно говорила, что у нее проблемы со здоровьем и за ней нужно наблюдать. Не было такого, возражает мама. Я тебе не про конкретные слова, а об общем смысле разговора. Ты что, против, чтобы твои дочери боролись вместе за успех? Конечно нет. Почему тогда ты мною недовольна? С чего ты это взяла? Я чувствую. Мама, если у Юнми получится стать мировой знаменитостью, то мы ведь с ней расстанемся. У меня просто больше не будет другого шанса попасть в ее жизнь. Сделать это можно только сейчас. Понимаешь? Мама вздыхает. Понимаю, соглашается она и спрашивает. Но зачем обманывать? Она по-другому бы не согласилась. А так, она виновата, поэтому не спорит. Мама осуждающе качает головой. Не доведут до добра, доченька, такие приемы, говорит она. Это только один раз, обещает Сунок. Больше такого не будет. В этот момент на кухню заходит Мульча. Остановившись, она поднимает голову и смотрит вверх. Что, подслушивать пришла? Неодобрительно спрашивает у нее Сунок. Кошка в ответ беззвучно мяукает. 17-й лепесток унесен ветром. Лепесток 18-й. Время действия. 8 мая утро. Место действия. Тосыде семьи Пак. Все, что было наедено непосильным трудом. Куда-то делась, с сожалением констатирую я, смотрясь в большое зеркало на внутренней стороне двери душевой комнаты. Впрочем, почему, куда-то, оно неспешно таяло то в столовой Анин, то в карцере, во время голодовки, то во время комы. Туда оно и ушло. Поворачиваюсь, чтобы взглянуть на себя под другим ракурсом. Короче, кожа до кости, жопы нет, сисек тоже. Совсем не к тому, что адски хочется походить на Анну Семенович. Но пардон, Муа, мне же это, на сцену выходить, стоять под взглядами миллионов глаз, чьи владельцы пришли увидеть звезду, существо мира грез, леди совершенства, золотые пропорции, тыры-пыры и все такое. А тут раз, вешалка выходит, гремя костями, кому подобное понравится. Встаю к зеркалу другим боком, но изображение не лучшеет, пипец. Хотя, с другой стороны, я наконец-то дотянулся до идеала корейского айдола, к которому стремился с момента, как связался с кей-поп. Вес равен, мой рост, минус 100 и минус 20. Вершина, дальше которой только пустота и смерть от истощения. Не, нужно добавить килограммов 10. Решаю я, изогнувшись, и заглядывая за спину в попытке полностью рассмотреть свою попенцию. Нужно жрать, Юнми спасать. Ты где там пропала? Кричит Сунок, стуча в дверь. Прыщи давишь, что ли? ФФ. Никакой куртуазности в общении. Невольно морщусь я. У меня кожа чистая, ни одного красного пятнышка. Не то что у некоторых, не будем показывать на них пальцем. Сейчас, кричу я в ответ, вытираюсь уже. Быстрее давай, требует Сунок. Из распорядка выбиваемся. Чертыхаюсь про себя и аккуратно, чтобы не натереть до красноты, начинаю еще раз проходить по телу полотенцем. Ненормальная Анни серьезно взялась играть в личного менеджера. Теперь у меня есть план задач дня и план задач на неделю. Правда, в них практически ничего не записано, но Сунок этим не смущена. Сказала, порядок нужен во всем, чтобы не сделаться как кимчи из лука. Это вроде, не быть обессиленным после напряженной работы, если перевести на русский. В настоящий момент мы направляемся на находящийся где-то недалеко от квартиры стадион, с целью заняться бегом и физическими упражнениями. Кратко рассказывая семье о своих ближайших планах, сказал, причем конкретно не привязываясь ни к месту, ни к срокам, о своем намерении заняться спортом для улучшения состояния организма. Анни услышала, намотала на усы и все организовала. Одежду, обувь, место, маршрут и комплекс упражнений с постепенным ростом нагрузки. Осталось только пойти и насладиться. Вот нафига оно надо? Закончив с полотенцем и начав одеваться, недовольно думаю я, сам бы взял да сходил. Никто бы рядом не сопил, не топал и не умничал. Впрочем, смотрю в зеркало на бледный скелетик в белых трусиках. Будет за кого ухватиться. Решаю я, думая о Сунок. Вдруг ветер поднимется. Позже, на стадионе. Хы, хы, хы. Блин, в боку как колет. Бегу трусцой за маячащий впереди спиной Сунок, которая ломится по беговой дорожке, словно спасающаяся от волков лосиха. Конечно, у нее все хорошо было с питанием. Не то, что у некоторых, которые все здоровье на каторге оставили. Все, не могу больше. Перехожу на шаг и, для восстановления дыхания, начинаю делать взмахи руками. Ты чего? Не понимая, в чем дело, спрашивает Анни, остановившись и подождав, пока я к ней подойду. Батарейки кончились, объясняю я, проходя мимо и продолжая изображать конечностями мельницу. Мы же еще и круга не пробежали, изумляется Сунок. Стадион слишком большой, сообщаю я, дорожки длинные, батарейки маленькие. Нужно было с растяжки начинать, некоторое время спустя. Нет, самым правильным было бы умереть в карцере Анин. Прихожу я к еще одному неприятному выводу, поскольку упражнения на гибкость не демонстрируют ничего, кроме глубины нового дна, с которого придется всплывать. Джубон опять бы поржал с Юнми Кальмара и начал гоняться с линейкой за ленивой задницей. И тут меня накрывает озарение. Я не могу составить план по созданию собственного агентства потому, что нифига в этом не понимаю. Время действия. 8 мая, ближе к полудню. Место действия. Кабинет, в котором находится Чжувонный представитель Национальной разведывательной службы в звании майора. Господин старший сержант, вы знаете о содержании интервью, которое дала журналистам ваша знакомая, по случаю своего помилования. Так точно, господин майор. И что вы можете сказать по этому поводу? Проблема усугубляется, господин майор. Согласен с вами. Поэтому, весьма странно видеть юношу из уважаемой семьи, продолжающего общаться с человеком, родственник которого подозревается в шпионаже, а сам он публично отрекся от своей страны. Я понимаю, что мои действия вызывают вопросы, однако им есть объяснение. Внимательно вас слушаю, господин старший сержант. Мои поступки совершаются в интересах нации, господин майор. В чем же их значимость для Хангук-сарам? Сохранением творческой личности с большим потенциалом, способной принести много полезного. Очевидно, если Юнми получит другое гражданство, то все ее успехи станут принадлежать другому государству. Майор ничего не говорит, то ли обдумывая услышанное, то ли ожидая продолжения. Юнми первая в истории Хангук, получившая премии Хьюго и Грэмми. И в этом году она снова будет номинирована на Грэмми. Если до момента награждения она успеет сменить гражданство, то Корея не получит повод для гордости. Его возьмет кто-нибудь другой. Например, Япония. Майор чуть кивает, показывая, что согласен с услышанным. Утверждайте, что пытаетесь предотвратить подобный исход, уточняет он, сделав вывод из услышанного. Да, я не хочу, чтобы Юнми считалась японкой. Что конкретно вы делаете? Поддерживаю отношения. Если у человека от расставания не болит сердце, то ему легче уехать. Собеседник Чжувона кивает, показывая, что понял идею. За последнее время ваша знакомая совершила несколько поступков, вызвавших негативную реакцию общества. Напоминает он и спрашивает, как вы относитесь к этому? Знаете, у любой творческой личности, которой, несомненно, является Юнми, есть ряд признаков, выделяющих их на фоне других. Одним из них является нестандартное мышление, способность взглянуть на происходящее под другим углом. Но людям не нравится, господин майор, когда им приходится пересматривать свои взгляды, к которым они привыкли. Проблемы возникают в основном из-за этого. Значит, вы считаете, что недовольство к Пак Юнми вызвано только ее оригинальным взглядом на жизнь? В ее высказываниях нет пустых фантазий или подтасовок фактов. Это признали все, пытавшиеся ей оппонировать. Ну, а последнее интервью, вы не считаете, что оно пересекло допустимые границы? Прошу прощения, господин майор, но еще одним признаком творческого человека является наличие у него высокочувствительной нервной системы. Поэтому психологи рекомендуют использовать вместо общепринятых несколько иные способы коммуникации с такими людьми. Думаю, никто не станет отрицать, что в общении с Юнми к советам специалистов не прислушивались. В результате возникла конфронтация, невыгодная ни одной из сторон конфликта. То есть, в происходящем вы видите исключительно вину общества, господин майор. Юнми, молодая девушка, у них изначально, практически у всех, странно с головой. Добавьте к этому клиническую смерть, амнезию, высокие творческие способности, повышенную чувствительность нервной системы. И такая личность, по мнению окружающих, должна быть, к как все. Очевидно, что подобное требование ошибочное. Майор задумывается. Хорошо, кивнув, говорит он, подводя итог разговору. В ваших рассуждениях, господин старший сержант, наличествуют здравые мысли. Вижу, вы серьезно обдумали ситуацию, и ваши поступки не являются исключительно результатом эмоциональной реакции от личностных взаимоотношений. Благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, господин майор. Можете идти. Слушаюсь. Умно построенная защита. Оставшись в одиночестве столик и одобрения, думает майор о Чжувоне. Беспокойство о благополучии нации выставляет его с самой лучшей стороны. И, возразить, по сути, нечего. Не будь у его подруги мировых достижений, он бы защищал глупую девчонку. А при их наличии, заботится о творческой личности, к которым, как известно, требуется особый подход. Кроме того, насчет смены гражданства, сержант совершенно прав. Кто-нибудь подумал о том, у кого тогда появится своя лауреатка премии Хьюго и Грэмми? У Японии, в Хангук такое однозначно вызовет негативную реакцию. Пожалуй, над этим действительно следует серьезно задуматься. Время действия. 8 мая, вечер. Место действия. ТСД семьи Пак. Плотно поужинав, лежу на полу в комнате, смотрю снизу вверх на телевизор. Под боком мурлычет Мульча, рядом, задрав голову, сидит Сунок. Тоже смотрит на экран в ожидании начала дорамы. Мама пошла на кухню, решила заварить чай. Мне, как обычно, пофигу чего показывают. Анни коротает время, включив новостной канал. Короче, все, почти как в добрые, старые времена. Но есть нюансы. Например, наличие мыслей о том, были ли старые времена действительно добрыми. Слышу, как диктор с экрана сообщает об очередной трагедии, произошедший прошлым вечером на одном из 25 мостов в Сеуле. С него бросились в реку Хан двое школьников. Анни, как обычно, эмоционально реагирует на происходящее. Почему не сказали, где это случилось? Продолжая смотреть на экран и от этого не совсем понятно у кого, спрашивает она. Наверное, не хотят сделать это место популярным среди школьников. Делаю я предположение, решив, что раз кроме нас двоих в комнате никого больше нет, то отвечать мне. Сунок, подобно акустической торпеде, заслышавший шум винтов крейсера, стремительно разворачивается в мою сторону, и я понимаю, что идея подать голос была зряшной. Молчим, смотрим друг на друга, под бла-бла с телевизора о том, что по поручению правительства, творящего неустанную заботу о своем народе, совсем скоро, в преддверии Сунын, состоится концерт противодействия подростковым самоубийствам. Нужно немного подождать, и все нормализуется. А пока этого не произошло, родителям рекомендуют уделять больше внимания своим детям и пользоваться услугами бесплатной психологической помощи, опорные пункты которой развернуты по всей стране. А как же, нация решила застарелую проблему, думаю я, вспоминая победные реляции годовой давности. Все, шарик сдох, отворачиваюсь от сверлящей во мне глазами дырку Анни к телевизору, и получаю за это от него поощрительный бонус в виде краткого рассказа о том, что в запланированном мероприятии примут участие все прошлогодние исполнители, и даже первая любовь нации прервет свой мораторий ради выступления. Что за мораторий, Аю? Не меняя положение головы, тоже в пустоту, спрашиваю я. Агентство сообщило, что исполнительница решила сделать паузу в творческой деятельности из-за душевных переживаний в связи со смертью друзей. Умеют же люди пиариться. С легким оттенком зависти думаю я об Аю. Ушла, привлекла внимание, все пожалели, человек страдает, пришла, наступила себе на горло ради других, нашла в себе силы и мужество, героиня, а я, простой, как валенок, замутил концерт, больше всех надрывался и ничего не получил, даже грамотенки нет на стену повесить, в память о своем присутствии, тебя не пригласили, напоминает Сунок, словно я об этом не знаю, что в этом удивительного, усмехаюсь я, там есть Аю, одной ее достаточно, чтобы всех спасти. В этот момент в дверях комнаты появляется мама с подносом в руках, избавляя Анни от необходимости что-нибудь говорить. «А смотрите, что я вам принесла, мои красавицы», — говорит она, и я понимаю, что проблема с набором веса скоро исчезнет. Вместо нее вернется старая, унылая забота, как бы похудеть. «Вот», — обращаясь ко мне, говорит мама, «пока я и Анни помогаем ей приземлить поднос и расставить еду, а то Сунок сказала, что у тебя совсем сил нет, даже бегать не можешь». Кто бы сомневался, что она промолчит о таком факте. «Посмотри, не началось еще?» — просит мама, Когда сервировка успешно завершается, Сунок, владеющая пультом, вытягивает его в сторону телевизора и нажимает на кнопку. Экран моргает, и на нем вдруг появляется мамино лицо и слышен ее голос. «Моя Юнми очень умная и прилежная девочка. Чё такое?» «Изумляюсь я, маму и здесь и там показывают. Сказать «допился» не получится, ибо уже с полгода, сухой как лист. Вау!» Восхищается Сунок. «Мама, кажется, повторяют шоу с нашим участием. Что за шоу?» Спрашиваю я. «А мы разве тебе не рассказывали?» Удивляется мама. «Нет». Отрицательно мотаю головой в ответ. «В контракте записано, что дополнительные трансляции оплачиваются отдельно». Не торопясь объяснять, обращается Сунок к маме. «Разве нас не должны были предупредить?» «Наверное», немного растерянно отвечает ей та. «Нужно посмотреть сообщение на телефоне. Понимаю, что родственницы что-то замутили в мое отсутствие, но не тороплюсь выяснять подробности. Сейчас они определятся с размером убытка от своей деятельности и все расскажут. Сами, без понукания». В это время, в другой части Сеула, директора Ким Инхана, смотрящего то же самое шоу с участием мамы и Сунок, весьма впечатляет длинный список достижений Юнми, перечислением которого занимается ведущий развлекательной программы. «ХМ», озадаченно произносит директор так, словно ему в голову пришла интересная мысль. Созданная ею в исправительном учреждении танцевальная группа продемонстрировала мировой уровень. Хореография «Стув в танце» стала вирусной, а сам видеоролик на данный момент имеет почти 30 миллионов просмотров, приобретя неофициальное название «Танец маленьких кореянок-заключенных». ХМ. Второй раз хмыкает Инхан, но уже с интонацией, кажется, в этом что-то есть. Время действия. 8 мая, вечер. Место действия. ТСД семьи Пак, большое спасибо, говорю я и отключаюсь. Кладу телефон на пол рядом с собой. Послезавтра в Сеуле будет Икута-сан, сообщаю я терпеливо ждущим маме и Сунок. Вы его знаете. Приглашает на встречу в официальном представительстве Сон и Мусиц. Наш стиль одежды, два раза моргнув, спрашивает Сунок. Деловой, отвечаю и интересуюсь. Ты со мной собралась, что ли? Конечно, я же твой личный менеджер. Какой у тебя уровень знаний японского языка? Переговоры будут вестись на нем. Он не задумывается. Что он хочет, дочка? С беспокойством спрашивает меня мама. Наверняка, заработать денег. Отвечаю я, пожав плечами. Все этого хотят, как и я. Остается договориться, каким образом нам с ним это сделать. У меня достаточный уровень, чтобы понимать. Уверенно заявляет в этот момент Сунок, закончив самооценку своих знаний. Высказываю Анне свое сильное сомнение в ее способности успевать за беглой речью. «Ты что, хочешь без меня пойти?» Видимо, поняв, куда дует ветер, удивляется та. «Не вижу смысла в твоем присутствии. Нельзя одной», убежденно говорит Сунок. «У японца точно помощник будет, а ты придешь словно нищая. Ей любая сумма будет за счастье. Вот что о тебе подумают. И хороших условий ты тогда не получишь». «Понятно», задумываюсь. «Конечно, можно списать слова Анни на то, что она дором обсмотрелась и просто пересказывает когда-то увиденный сюжет. Но ведь и содержимое сериалов тоже не из пальца высасывают. Конечно, загибаны у сценаристов случаются, однако основная масса историй где-то, как-то, но отражает реалии жизни. А японцы, они да, могут счесть мое одинокое появление как неуважение к их персонам. Или, действительно, в нищеброды запишут, точно в деньгах потеряю». Перевожу взгляд на Анни, пытаясь представить размеры возможного ущерба, если возьму ее с собой. «Нужно будет купить новую одежду», говорит та, видимо поняв по выражению моих глаз, что вопрос в отношении ее присутствия решен положительно. «И нужно будет взять в прокат сумки». «Какие еще сумки?» «Не понимаю я». «Луис Вуиттон, Гуцци, Прада». «Можно Хермес». «Необходимо соответствовать уровню собеседников». «У меня же есть», напоминаю я, «две штуки. Одна большая, подарок Чжувона, а вторая, маленькая Атаю». Сунок вытаращивает на меня глаза. «Ты что?» – восклицает она. «Их уже все видели. Подумают, что у тебя только они и есть». Просто молча выдыхаю. «Обязательно нужно будет еще сходить подстричься, сделать маникюр и макияж». Поняв, что прожала этот вопрос, Анни делает заявку на следующий уровень. «А деньги?» – интересуюсь я. «Где их взять на столько радости? Мы с мамой не потратили гонорар, полученный от участия в шоу. Возьмем оттуда. Не вижу смысла тратиться на одноразовую ерунду. Это не ерунда, а вложение в бизнес. Убежденно возражает Анни, инвестиция, которая вернется приумноженной. Наткнувшись на ее упрямство, вспоминаю вид своих маслов в зеркале. Мне определенно не обойтись без стилиста. Раньше бегал в том, что на меня напяливало агентство, и не парился, поскольку это были не мои заботы. Но теперь, став уважаемой переговорной стороной, я должен выглядеть соответственно и сам отвечать за свой внешний вид. И скорее всего, без импресария, мне тоже не обойтись. Где на все сразу взять деньги? Может, действительно, проще продаться надежной конторе за мзду малую, да и не заморачиваться с организационными вопросами, ведь и так придется нести издержки. Зато жизнь будет спокойная. Ладно, соглашаюсь я, еще раз с сожалением подумав о том, насколько придется потратиться ради соблюдения политесов. Завтра сходим, все купим. Время действия. 9 мая, первая половина дня. Место действия. Торговый центр. Это я хорошо зашла, произносит Юнми довольным взглядом, окидывая стол, уставленный чашками с едой. Сидящая напротив нее Сунок, еды перед которой на столешнице гораздо меньше, насмешливо хмыкает. «Впервые в моей жизни шопинг начинается с обжираловки», — говорит она.